Глава 40. Опасная экспедиция. Лагерь затих. Миша, Генка и Жердяй тихонько вылезли из палаток и быстро пошли в сторону леса. Полная луна освещала спящий лагерь. Было так светло, что Миша отчетливо видел верхушки деревьев и синее небо над ними, и звезды. «Как к лесу пойдем? Берегом или лугами?» — шепотом спросил Жердяй, дрожа не то от холода, не то от страха. «Берегом, мимо лодочника», — тоже шепотом ответил Миша. Три маленькие фигурки двигались по полевой тропинке, ведущей из лагеря к реке. Впереди Жердяй, за ним Миша и последним Генка. Жердяй шел легко, неслышно. Миша решительно шагал за ним. Генка же, успевший в палатке заснуть, теперь плелся позади, зевая и чувствуя себя очень несчастным от того, что не выспался. Конечно, он был храбрый мальчик, но любил поспать. Не доходя до реки, Миша велел ребятам подождать, а сам ползком подобрался к лодочной станции. Луна заливала ее своим светом. Лодки на воде казались черными спящими рыбами, но никого на станции не было. Тихо. Ни голоса, ни плеска. Также ползком Миша вернулся к друзьям, и они отправились в путь. До леса было верст 5. Дорога сначала велась вдоль берега, потом углубилась в поля. В свете луны все казалось причудливым и таинственным. Что-то шелестело в пшенице. Таинственные зверьки перебегали дорогу. Два быстрых зеленых глаза показались впереди и исчезли. «Заяц!» — прошептал Генка, стряхивая с себя сонливость. «Кошка!» — сказал Жердяй. Лес возник перед мальчиками черной мрачной громадой. «Как пойдем?» — спросил Жердяй дрожащим голосом. Он еще надеялся, что Миша побоится идти в лес, и они вернутся в лагерь. Но Миша и не думал возвращаться. «Веди нас к болоту!» Вслед за Жердяем мальчики обогнули опушку и углубились в лес. Сразу стало темно. Пересекавшие тропинку бугристые корневища деревьев казались клубками черных уснувших змей. Лес жил ночной потаенной жизнью. Невидимые проносились меж деревьев птицы. Это козадой или летучая мышь. Часто раздавался сухой, отрывистый хруст ветки, как будто кто-то подкрадывался. Но Жердяй шел вперед, и мальчики двигались за ним. Если Жердяй не останавливается, значит, никакой опасности нет. Шли они долго. Миша совсем потерял направление. Без Жердяя, конечно, не выбраться отсюда. И как Жердяй здесь ориентируется? Между тем лес становился все реже, деревья ниже и мельче. Мальчики вышли еще на одну опушку. Жердяй остановился и обернулся к Мише. Лицо его казалось мертвенно-бледным. «Сейчас будет болото, а там Галыгинская гать», — дрожащим голосом прошептал Жердяй. «Пойдешь?» — тихо спросил Миша. Жердяй отрицательно качнул головой. «Хорошо, останешься здесь. Будешь нас ждать. Не побоишься?» Жердяй кивнул головой в знак того, что он согласен остаться здесь и ждать ребят. «Покажи, как идти». Жердяй протянул руку вправо и зашептал. «Пойдете краем леса. Как дойдете до 4 дубов, так возьмите влево, там просека. А как просеку пройдете, так увидите болото. Тут и начинается гать. А я тут посижу», — добавил Жердяй и присел под березой, привалившись к ней спиной. Миша и Генка пошли вперед. Они осторожно двигались по опушке, прижимаясь к лесу, чтобы их не было видно. Луна светила со стороны поляны, и тени мальчиков сливались с тенями деревьев. Вдруг Генка схватил Мишу за руку. «Тише! Слышишь?» Прижавшись к дереву, мальчики оглянулись. Мише тоже показалось, будто кто-то крадется за ними. Они прислушались. Все стихло. Мальчики двинулись вперед и опять услышали, что за ними кто-то крадется. Они опять остановились. Раздался едва слышный хруст ветки. Мальчикам казалось, что лес полон таинственными людьми, которые крадутся за ними. Они почувствовали себя одинокими, окруженными врагами. Генка прижался к Мише. Миша слышал, как у Генки бьется сердце. Сам он тоже порядком перепугался, и не будь рядом с ним Генки, перед которым он не мог оказаться трусом, Миша бросился бы бежать со всех ног. Они стояли, затаив дыхание, и прислушивались к лесу. Им чудились таинственные звуки, шорохи, осторожные шаги, хруст ветвей, шепот людей. И казалось, что какие-то тени двигаются в поле, на опушке, меж деревьев.